Слушайте об этом в романе Ирины Градовой «Ювелирная работа». Правда, когда опасность миновала, Лера почувствовала, что ее решимость уже не так сильна, но идти на попятную было поздно. В конце концов, карьера никуда от нее не убежит, а Алекс — любящий, надежный мужчина, который понимает ее и всегда готов поддержать, во всяком случае, ей так кажется. А дело третьего глаза вполне может оказаться хорошим трамплином, способным забросить Леру на следующую ступеньку карьеры. Если, конечно, оно будет возбуждено, значит, она должна сделать все, чтобы это произошло. Алла договорилась встретиться со своей подругой-адвокатом Мариной Бондаренко в их обычном месте — кондитерской, которую они облюбовали много лет назад. В тот раз женщины оказались по разные стороны процесса, и Алла, работавшая тогда в прокуратуре, проиграла. Марина сделала первый шаг, предложив отметить окончание суда, и с тех пор они дружили. Бондаренко за это время стала одним из самых знаменитых юристов Санкт-Петербурга и получила право выбирать, за какие дела браться, а от каких отказываться. По большей части она работала с состоятельными людьми, хоть и бралась время от времени за дела про боно, в основном, когда ее просила подруга. Алла с тех пор, как начала худеть, старалась обходить стороной заведения типа того, которое посетила сегодня. Теперь в ее рацион прочно вошли овощи, рыба и фрукты, заменив собой плюшки и колбасные изделия. Однако вот уже почти 10 лет подруги не изменяли привычки встречаться именно здесь. Поэтому Алла решила, что то, о чем не знает ее диетолог, никому не повредит, а следующие пару дней можно и на тертой морковке посидеть. Как обычно, Алла пришла раньше, в ожидании подруги заказала кофе. Адвокатесса появилась 10 минут спустя, благоухая своими любимыми духами и Елисейские поля, закутанная в розово-лиловое облако некоего подобия индийского сари. Только Марина могла одеваться настолько экстравагантно и при этом выглядеть органично. «Тебя становится все меньше», — пропела она, чмокнув Аллу в щеку и усаживаясь напротив. «Скоро я войду и не обнаружу тебя. Я стану кричать и махать руками, и ты меня заметишь», — рассмеялась Алла. «Ага, в уголке за шваброй. Хватит уже дурью маяться. С другой стороны, выглядишь ты отлично, вынуждена признать сквозь зубы. Как продвигается подготовка к свадьбе?» «Бог с тобой, какая подготовка? Нам же с Иваном уже полтинник скоро», — отмахнулась адвокатесса. «Не преувеличивай». «Неважно. Мы решили, что распишемся в ЗАГСе и дело с концом. Тогда чего же вы тянете, не пойму». «Мы оба чертовски заняты», — пожаловалась Марина. «Никак не выкроем время даже для такой простой церемонии». «Значит, свадьбы не будет?» «Тебя я, разумеется, позову отпраздновать. Ну, может, еще парочку человек. Иван наверняка захочет позвать Мономаха». «Скорее всего», — согласилась Алла. При упоминании этого имени, вернее, прозвища, она ощутила приятное тепло внутри. Доктор Владимир Князев по прозвищу Мономах давно будоражил ее воображение, но Алла ни на что не рассчитывала, ведь он ни разу не дал ей понять, что тоже заинтересован в чем-то большем, нежели просто дружба. «А потом мы поедем на Гоа», — продолжила между тем Марина. «Ты уже все распланировала? А как же, ты же меня знаешь! А почему именно Гоа? Я была там 10 лет назад. Отличное место для медового месяца. И потом, ты же знаешь, как я люблю экзотику». Марина, не стесняясь, заказала себе 6 разных пирожных и большой капучино. Ее не смущал собственный внушительный вес. Несмотря на то, что Иван Гурнов был худым, как жердь, вместе они смотрелись на удивление гармонично. Алла скромно взяла еще один кофе и пирожное картошку, любимое с детства. «Чем сейчас занимаешься?» — поинтересовалась она в ожидании заказа. «Как обычно», — скривилась Марина. «Отмазываю очередного сынка-банкира от дебоша с тяжкими телесными в ночном клубе. Получится?» «А то. Компания была большая, половина камер в клубе не работает. Секьюрити в подсобке нюхали кокс вместо того, чтобы разнимать дерущихся. Короче, доказать, что именно мой клиент нанес тяжкие, почти невозможно. А адвокат противной стороны плюнуть и растереть. Она вообще ничего не соображает. В общем, дело яйца выеденного не стоит. Только ты, Алусик, подбрасываешь мне хоть что-то интересное. Кстати, а у тебя нет для меня на примете ничего вкусненького, а?» — с надеждой спросила адвокатесса. «Боюсь, что нет», — покачала головой Алла. «Все довольно банально, за исключением, пожалуй, одного дела. Поделишься?» «Запросто, несколько дней назад в своей квартире был убит некий гражданин Гагин». «Гагин? Тебе знакомо это имя?» «Что-то такое слышала, кажется, но ты продолжай». И Алла вкратце поведала подруге о том, что произошло. «Ты уверена, что это убийство?» — спросила Марина, когда она закончила. «Абсолютно. Прикинь, если бы дед не попросил тебя перепроверить факты, все квалифицировали бы это как несчастный случай и благополучно закрыли». «Вот это-то меня и смущает», — вздохнула Алла. «Не совсем тебя понимаю. Даже дед не знает, что представлял из себя Гагин. В смысле? Ну, чем он занимался? Тайна, покрытая мраком. Официальная версия состоит в том, что Гагин был рантье и жил за счет сдачи нескольких принадлежащих ему квартир. Однако я изучила его банковские счета и заметила, что денежные поступления шли на них не только от жильцов. Их имена у нас есть, и сейчас коллеги их опрашивают. Суммы приличные. Может, и квартиры элитные? Это мы, само собой, выясним, но многие вливания носили нерегулярный характер, и, как я уже сказала, отправители денежных переводов не жильцы. Так надо узнать, кто они. Вдруг окажется, что наркодилеры. Тогда они платили бы наличкой. Ты когда-нибудь слышала о преступниках, которые переводят деньги от продажи оружия и наркотиков на счета, чтобы их легко можно было отследить? Для таких процедур существует обналичка, и комар носа не подточит. То есть ты полагаешь, Гагин получал свои бабки легально? Похоже на то. И налоги платил? Это мы проверим, хотя не думаю, что данный факт имеет значение. Выходит, тебе требуется выяснить род деятельности Гагина. Считаешь, его смерть связана с этим? Это не единственная версия, но одна из возможных. Знаешь, я терпеть не могу секретов, а у Гагина, судя по всему, их было немало. Слушай, сказала Марина после короткой паузы. «Я попробую что-нибудь разузнать по своим каналам, лады? Уверена, что я тебя не напрягаю». «Да что за чушь? Мне самой интересно. Я заинтригована. А когда я в таком состоянии, то ни за что не отступлю. А теперь расскажи мне о Мономахе». «Премьера через 3 дня, я до сих пор не знаю, как быть». Лера видела, что Наталья в отчаянии. Она только что узнала о смерти одного потенциального участника и об исчезновении другой. «Это ведь может быть совпадение?» — неожиданно спросила продюсер, глядя на собеседницу глазами, полными надежды. «Ну, в смысле, Шарипова могли убить по причинам, не связанных с шоу, а Марианна, ну, она ведь, может, и не сбегала, верно? Вдруг у нее образовались какие-то проблемы, и ей пришлось уехать?» «Вы сами-то в это верите?» — с сомнением спросила Лера. Наталья промолчала и отвела глаза. Стало кристально ясно, что она сама себя успокаивала, придумывая объяснение случившемуся, пытаясь отгородиться от беды. «Что же делать?» — беспомощно разведя руками, спросила продюсер. «Я не могу отменить программу, ведь столько денег вложено, столько труда, а еще призовой фонд. В историю шоу еще не было такого крупного приза. Сколько же, если не секрет? 5 миллионов. Так много? Я же сказала, впервые такое. Это телеканал так расщедрился? Да что вы! Телеканал никогда бы не дал столько денег. Нет, это частные лица. Вернее, одно частное лицо, пожелавшее остаться неизвестным». «А такое возможно?» «Конечно. Все переговоры велись через юристов, деньги реальные, так что тут все чисто». «Интересно, что же получает этот таинственный донор?» Удивленно качая головой, спросила Лера. «Обещая такие деньги, он же должен поиметь какой-то выхлоп, разве нет? Точно не рекламу, раз он не хочет светиться». «Насколько я поняла, этот человек — большой поклонник эзотерики», — пожав плечами, ответила Наталья. «Фанат, значит.